и, как всегда, негромко, но с какой-то особенной приподнятостью произнес речь. «На нас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков», звучал над Красной площадью голос Верховного Главнокомандующего. «На вас смотрят порабощенные народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии. Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков: Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина». Потом начался торжественный марш войск. Перед мавзолеем Ленина твердой поступью прошли пехотинцы. За ними пронеслись эскадроны кавалерии, мотопехота, танки. Воины были в теплых полушубках, стальных касках. Они уходили прямо с парада на фронт. Военный парад 7 ноября 1941 года в Москве на Красной площади вызвал новый мощный патриотический подъем по всей стране. Коллективы заводов, фабрик, совхозов и колхозов брали обязательство дать больше продукции, необходимой фронту. Красноармейцы в окопах клялись не допустить врага к столице. Весь мир увидел, как велика уверенность и решимость советских людей отстоять свою родину. «Организация в Москве обычного традиционного парада», писала английская газета News Chronicle, «в момент, когда на подступах к городу идут жаркие бои, представляет собой великолепный пример мужества и отваги. Наши друзья за рубежом еще больше уверовали в непобедимость страны Советов. Они гневно клеймили фашистских агрессоров, понимая, что от исхода войны на полях Советской России зависит и их судьба». Уместно будет сделать маленький экскурс в прошлое. В июне 1975 года в «Комсомольской правде» я прочел статью «Буденовка в Кордильерах». Оказывается, в те дни, когда 7 ноября 1941 года в Москве проходил военный парад, наши друзья, чилийские патриоты, также отметили 24-ю годовщину Великого Октября. И в тот день, когда с заснеженной Красной площади советские полки уходили в бой, на стадионе «Националь» в Сантьяго состоялась манифестация солидарности, в которой приняли участие более 40 тысяч человек. Была открыта ярмарка, сборы от которой передали советскому народу. А незадолго до этого в Чили по инициативе Ассоциации друзей Советского Союза были созданы комитеты солидарности с советским народом. Патриоты выпустили специальные боны солидарности. Многие советские туристы, которые вскоре после окончания войны были в Чили, видели эти боны в музее Рекабаррена. В верхнем углу листка изображен всадник в Буденовке. Эти боны приобретали на свои трудовые скуда шахтеры и лесорубы, металлисты и рыбаки, студенты и крестьяне. В фонд Советского Союза чилийцы вносили деньги, перевязочные материалы, лекарства, одеяла, различные теплые вещи. Все это отправляли в нашу страну с одним неизменным пожеланием: «Победы вам, наши советские друзья, в борьбе с фашизмом». Буденовка в Кордильерах была символом величия советской державы. И когда в Сталинградской битве гитлеровцам было нанесено сокрушительное поражение, на улицах чилийских городов стали распевать песни популярного народного поэта Абрахама Брито о том, как за 6 дней советского наступления немцы потеряли 100 тысяч убитыми. Под давлением народных масс правительство Чили разорвало дипломатические отношения с фашистской Германией и в феврале 1945 года объявило Германии войну. «Дорогой красный маршал товарищ Буденный», писал Семену Михайловичу из Франции, участник Второй мировой войны, «в годы фашистской оккупации я воевал в партизанском отряде. Мне выпало счастье слушать передачу с Красной площади 7 ноября 1941 года. Я восхищен тем, что русские проводят у себя парад, а Гитлер трубит во все горло, что Москва вот-вот падет.